Ольга обошла ее вокруг, включила приборы, но прежде чем запустить сканирование, спросила. «Приборы останутся целы?» «Не знаю», — ответила Эл. «Что ты хочешь узнать?» «Давай начнем с крови». Тут Оля повернулась к ней спиной. Она была уверена, что Эл наблюдает за ней. В этот момент она ощутила прилив страха. Ольга резко обернулась. «Эл?» — позвала она. «Да». «Эл, я хочу спросить. На тебе ставили опыты?» «Прости. Рано или поздно тебе придется отвечать на такие вопросы. У меня есть шанс исследовать тебя. Первые результаты самые важные». Ольга никак не могла справиться со страхом. Все выглядело так, словно Эл только что разбила контейнер. Она пережила то же самое состояние. «Я не помню», — ответила Эл. «Совсем?» Эл не ответила. «Ты нервничаешь? Что-нибудь не так?» Вместо ответа спросила Эл. «Да, я нервничаю. Не пойму, отчего я сейчас успокоюсь. Переволновалась. Я рада тебя видеть, видеть такой». Ольга говорила неправду. Ее стало трясти еще больше. Она посмотрела Эл в глаза, пришла в совершенный ужас. Эл встала и взяла ее за руку. Ольга вскрикнула так громко, что сработала система предупреждения. Раздался характерный писк, потом голос диспетчера по связи. «Что случилось, доктор? Доктор, отзовитесь». «Все хорошо!» — воскликнула Ольга. «Ложная тревога!» От прикосновения рук Эл по телу пошла горячая волна, страх исчез. Ольга стала вдруг хохотать, вырываться, бросилась к ящику с успокаивающим и залпом выпила дозу. Эл вернулась в кресло. «Давно с тобой такое происходит?» — спросила Эл. Голос ее показался Ольге убаюкивающим. Ольга молчала, глаза ее наполнились слезами. «С тех пор, как побывала у пиратов?» — спросила Эл. «Ты знаешь, они никого до тебя не отпускали. Землян точно. Ты была первой и единственной». «Медальон!» — вспомнила Ольга. «Как я могла забыть? Совсем забыла!» Она стала шарить по кармашкам куртки, достала красный мешочек. «Вот он! Это ведь твой медальон!» «Мой», — согласилась Эл. Ольга посмотрела на Эл подозрительно. «Это был знак? Почему ты отдала ему самое ценное?» «Ты еще не готова говорить о прошлом», — сказала Эл и встала. «Оставь его у себя на время. Вернешь, когда почитаешь нужным. Я пойду, успокойся». Эл вышла быстро. Оля осталась одна. Действовало лекарство, и к ней вернулась способность трезво мыслить. Она рассудила, что не должна больше при Эл впадать в истерику. Кто знает, что пережила сама Эл. Ее собственные страдания в сравнении не идут. Размышляя в этом русле, Ольга окончательно обрела уверенность, занялась теми малыми результатами, которые успела получить при первом сеансе. Ее ждала неожиданность. Тест крови Эл в точности совпадал с последним тестом, который проводили в галактике. Быть не может. В следующий раз Эл села в то же кресло через несколько дней. Она пришла сама. Ольга быстро подключила датчики, стараясь больше не поворачиваться спиной. «Ты будешь тестировать меня всякий раз, как я приду?» — спросила Эл. «Это моя обязанность, извини, я же врач, ты пациент. До приземления я должна составить отчет о твоем состоянии, рекомендовать способ реабилитации. Я бы не хотела, чтобы тебя тестировали без моего участия». «Это так важно?» — спросила Эл. Оля взяла пробу крови, включила анализ. Результат не сильно отличался от предыдущего. Она не ответила на вопрос, Эл спросила тем же тоном, что в прошлый раз. «Что ты хочешь узнать?» Ольга посмотрела на Эл, потом на тест и указала Эл на сканирующую камеру. «Мне нужен полный анализ. Пожалуйста». Эл послушно выполнила требования. Оля почувствовала раздражение. Эл двигалась мягко, бесшумно, как привидение. Ее убийственное безразличие сквозило во всем от лица до движений. Как андроид, ничего лишнего. Ольга включила сканирование. Круг вместе с Эл стал медленно поворачиваться. Ольга осмотрела ее со всех сторон. «Ты не могла бы раздеться?» — попросила Оля. «Зачем?» — спросила Эл. «Повреждения не фиксируются. Видимо, костюм мешает. Энергию сканера маловато. И ты создаешь сильный фон». Эл послушно сняла одежду, снова заняла место в круге. Оля обошла ее вокруг. «Не царапинки. Эл, на твоем теле нет повреждений. Ты можешь мне объяснить, почему?» Эл поводила глазами из стороны в сторону. Вдруг экран сообщений вспыхнул, запищал сигнал поступления информации, и строчка за строчкой стал появляться список. Оля заглянула туда. Сначала высветились 20 ранений, потом еще, пока она не отпрянула. Чего там только не было. «Что это?» Глаза Ольги округлились. «Повреждения», — ответила Эл. «Чьи?» «Моего тела. Твои приборы слишком несовершенны». «Эл, ты что, симулируешь результаты?» Оля не знала, возмутиться ей или нет. Эл повернулась к ней лицом, и в ее глазах появился интерес. «Тебе нужны результаты, ты можешь их увидеть», — заключила Эл. «Долго еще мне не нравится эта процедура». «Эл, одевайся». Оля сама подала ей одежду. «Сохрани данные, мне бы не хотелось демонстрировать это второй раз», — посоветовала Эл. Пока она одевалась, Ольга лихорадочно соображала, что делать. «Все, что она делает, это абсурд, если Эл с легкостью управляет приборами. А ты можешь воздействовать на оборудование?» — напрямик спросила Ольга. «Конечно, да. Если тебе интересно. Я же спрашивала, что тебя интересует». «Эл, я не просила тебя действовать на датчики. Я хотела снять реальные показатели. Я хочу тебе помочь». Оля сжала кулаки и показала, что Эл решила подшутить над ней или просто не понимает, что от нее требуется. «Ты хочешь мне помочь?» — переспросила Эл. «Исследовать? На предмет чего?» «Просто ответь». «Эл, есть медицинская этика, ты пациент. Я не могу обсуждать с тобой методы работы. Тем более, что ты...» «По-твоему, есть что-то, что я о себе не знаю?» На лице Эл вдруг появилась язвительная ухмылка. «Ты заблуждаешься». «Объясни. Я не понимаю, что ты хочешь мне сказать, Эл?» «Тебе нужен список ранений? Вот он. Меня били 2 года. Достаточное объяснение. Я не виновата, что на моем теле не остаются следы, и что твои приборы их не фиксируют. Но это не значит, что их не существует. Достаточное объяснение?» Ольга увидела гнев в ее глазах. Эл приблизилась, Ольга почувствовала их горячее дыхание и увидела, как на скулах играют желваки. Ольга подумала, что Эл сейчас бросится на нее, поэтому втянула голову в плечи, подалась назад, и по телу пошла волна боли и дрожь. «Не трогай меня, не прикасайся!» — воскликнула Ольга и пожалела, что отключила сигнал тревоги. Эл удивилась. «Успокойся. Почему ты решила, что я причиню тебе вред? Тебе нужен ответ. Все что угодно. Я буду приходить сюда столько, сколько потребуешь. Ты получишь то, что хочешь». Страх прошел. Эл отошла от нее достаточно далеко, чтобы Оля почувствовала себя в безопасности. «Ты предлагаешь мне подтасовать данные?» — догадалась Ольга. «Да, если ты действительно хочешь помочь. Выбери из списка то, что сочтешь нужно, а завтра решим, что делать с кровью. И с чем там еще нужно?» Эл ушла, Ольга бросилась к экрану, пролистала несколько страниц сохраненных данных и в ужасе прикрыла рот рукой. «О, космос! Это что, все правда?» Вернулась, сел. Оля отскочила от экрана, словно ее застали за воровством. «Мне нужен изолирующий контейнер. Можно поставить его у меня?» — спросила Эл. «Зачем? Мое тело привыкло к изоляции. Я носила защитный костюм. Мне трудно переносить местную атмосферу. Мой организм скоро снова начнет качать энергию извне. Чтобы предотвратить этот процесс, мне нужна полная изоляция». «Да, я поняла. Сегодня контейнер будет», — кивнула Ольга. «Кстати, тебе самой нужна помощь. Я подумала, что завтра мы все начнем сначала». Эл обвела взглядом комнату и удалилась. Ольга повернулась к экрану, он был пуст. Все данные исчезли. Теперь Элик старался навещать Эл только тогда, когда был сам достаточно готов к общению. Он учел замечания Марата: если Эл чувствует собеседника, значит, в отношениях не должно быть натянутости и фальши. Его прежние ошибки приходилось заглаживать часами молчания. Он приходил, сидел рядом с ней, иногда 15 минут, иногда полчаса, привыкая молчать и сохранять спокойствие. Теперь она приобрела свой прежний вид, и ему все сложнее было сдерживать себя. Хотелось кинуться к ней, обнять, согреть ее, растопить это холодное безразличие. Смешно было видеть себя на месте пылкого влюбленного, сердце которого рвется из груди при виде любимой. Но только так он себя и чувствовал. В такие минуты Он не позволял себе навещать Эл, чтобы не наделать глупостей. Он метался по своему боксу, как зверь по клетке, уговаривая себя довольствоваться тем, что она жива. Он видел картины прошлого, эпизоды работы в Галактисе, трудные времена существования Щита 14. Помнит ли она? Он помнил те мгновения счастья, которые она ему дарила. Сейчас он уже и на такое не смел надеяться. Она не позволяла прикасаться к себе, держалась от него на расстоянии. Он прекратил всякие попытки приближаться. Он думал, что привыкнет, думал, разум возьмет верх над порывом. Терпел, настраивал себя на нужный лад, но от этого ему становилось все хуже, все нестерпимее видеть ее безразличной. Сначала он ходил к ней раз в день, через день, затем раз в неделю. Он думал, она поинтересуется, почему он ходит реже, но она молчала. Он слышал короткие ответы, если спрашивал, фразы из трех слов. Напротив, Марату удавалось разговорить ее, но он неохотная и не все ему рассказывал. Приказать Алик не мог, только завидовал. Они, кажется, говорили о прошлом, об их общем прошлом, про плен никогда. Марат наотрез отказывался вести официальные беседы. Сколько Алик не просил, командир разведчиков твердо отвечал «нет». По корабельному времени было утро, сегодня у него вахта. Он решил зайти к ней ненадолго, только поздороваться. Посмотрите, как она выглядит. Комната была пустой. Алик огляделся. Взгляд остановился на контейнере. Его установили недавно по просьбе Эл. Алик узнал от Ольги, что у нее начались проблемы с адаптацией. Доктор не объяснила, какие именно. Алик встревожился. «Здравствуй», — сказал он ему никуда. Саркофаг медленно открылся. Эл встала во весь рост и поправила волосы. «Здравствуй», — ответила она. «Можно я тут посижу?» «Сиди». Он сел недалеко в кресло для гостей. Эл всегда занимала, во всяком случае в его присутствии, одну и ту же позицию. Он видел ее в полоборота. Иногда она поворачивалась к нему лицом, но редко. Теперь он наблюдал, как она перепрыгнула через край контейнера, плавно закрыла крышку, заперла замки и включила зарядку и холостой ход. Потом она набрала полную грудь воздуха, выдохнула бесшумно и потянулась. Он услышал, как щелкают ее косточки, и удивился. Эл зевнула и провела руками по волосам. «Ты сегодня рано». Он не ожидал, что она обратится к нему, и ответил не сразу. «У меня вахта. Я узнал, что у тебя проблемы со здоровьем. Хотел узнать, как ты себя чувствуешь». «Нормально. На земле мне станет лучше. Там оптимальные условия для того, чтобы мое тело восстановилось». «Уже скоро. Больше ему нечего было сказать. Меня будут допрашивать? Неужели она задает ему вопросы? Я сделаю все, чтобы свести твои встречи к минимуму. Я полагаю, всем будет ясно, что ты не с прогулки вернулась». Он старался говорить убедительно. «Я убила Нейба», — сказала Эл. В ее голосе ощущалось напряжение. «Я жива. Сколько прошло?» «Я поняла, что 4 года по земному исчислению». «Эл, мой ранг позволяет делать заключение, и мое слово может много решить. Я позабочусь, чтобы тебя оставили в покое. Поговорим об этом». «Ты ничего не видел? Какое заключение ты можешь ждать? Ты станешь лгать, чтобы спасти меня? Пойдешь против совести». «Эл, я не собираюсь тебя выгораживать. Я рад, что ты понимаешь это. Рано или поздно тебе начнут задавать вопросы. Пусть я буду первым, позволь мне. Я выслушаю и никогда, никогда не стану тебя осуждать. Ты ничего обо мне не знаешь». «Ничего?» Она села на свое обычное место. Все, он увидел то же самое безразличие. «Эл, умоляю, пожалуйста», — возмолился он про себя. Кресло медленно повернулось. Он встретился с ее глазами. Она отвела взгляд через мгновение. «Хорошо, но не сегодня. Ты торопишься». Она кивнула. «Теперь иди». Алик выскочил в коридор. Он показался ему длинным и просторным. От радости он промчался до поворота, подпрыгивая на ходу. «Получилось!» — ликовал он. «Получилось!» Он прибежал в рубку, шумно дышал. На вопросительные взгляды подчиненных он вскрикнул. «Она заговорила со мной! Заговорила!» Присутствующие стали переглядываться и улыбаться друг другу. Суровый капитан выглядел счастливым мальчишкой. До вахты еще полчаса, и он побежал к Ольге поделиться радостью. Оля натянуто улыбнулась его известию. «Это действительно хорошая новость», — как-то неуверенно сказала она. «Но не торопись, я прошу. Алька, я понимаю твои чувства. Давай обсудим, прежде чем ты кинешься общаться с ней». «Оленька, ты что, не выспалась?» «Она согласилась со мной говорить. Сама. Я никогда бы не посмел настаивать. Правда, она дала понять, что я явился не совсем вовремя. Но сегодня действительно рано. Она только что проснулась, может быть, я разбудил ее». «Алик, послушай меня». Оля осталась серьезной. «Очевидно, что у Эл проблемы с памятью и психикой. Я потихоньку прихожу к неутешительным выводам. Амадей запрещал. Но я все равно копалась в документах по реабилитации заложников. Эл до исчезновения была не подарок. По моей части хотя бы. А Алик чувствовал, как она подбирает выражение, когда говорит о состоянии Эл. При этом Оля стала сильно нервничать. «Оль, давай не сейчас. Не торопись, доктор. Не порть мне день», — взмолился Алик. «Да, я забыла. Мои исследования здесь не самое важное. Она пошла на контакт. Конечно, ты прав, отлично». Она была недовольна. Ольга часто закивала, Алик поспешил в рубку, а Ольга закусила губу. До прибытия на Землю оставалось не так много времени. Алик так и не решился составить внятный рапорт об обстоятельствах освобождения пленной. Никаких специальных запросов, приказов на этот счет он не получал, поэтому не торопился оформлять свои наблюдения. Осталось лететь немного. Марат отговаривал его. «Послушай, забудь ты про свои звания. Вспомни, что она твой друг. Друг, понимаешь? Ни пленная, ни капитан, ни жена и ни невеста. Друг». «Я помню, я хорошо это помню», — твердил Алик. «Не тут», — Марат постучал себя по лбу, а потом ткнул в грудь. «Здесь». Прежде чем спрашивать тел, Алик решил все-таки посоветоваться с Ольгой. Доктора на месте не оказалось. Он стал вызывать ее по связи. Оля не ответила. Дежурный по корпусу врач с недоумением пожал плечами и тоном заговорщика сообщил. «Она всякий раз исчезает после общения с пленной. Я часто дежурю, заменяю товарищей. Мне кажется, у них не все ладно. Капитан на вид тихая, а доктор ведет себя странно. Перед каждой встречей Ольга глотает много успокоительного. Доза 3. Это много, капитан. На вопросы не отвечает, даже на простые». «Почему не сообщили мне?» Алик нахмурился. «Она эксперт, ее обязанность вам докладывать. Я только передаю свои наблюдения, капитан, здесь что-то не то». Алик направился к жилым боксам, Ольга могла быть только там. Предварительно послал сообщение, не ошибся, она открыла дверь. «Отдыхаешь? Прости, что помешал». «Разве ты можешь помешать? Я намерен пойти к Эл и побеседовать. Нужно начать и покончить с официальной частью. Время поджимает, она дала согласие». «Меня тоже давало согласие». Лицо Ольги скривилось в усмешке. «А что толку?» «Так», — Алик нахмурился. «Что-то происходит, доктор? Почему я об этом не знаю?» Он повысил голос, Оля совершенно не выносила, когда на нее повышают голос, и обижалась. На этот раз она посмотрела на него, удивленно передернула плечиками. Алик вспомнил про успокоительное. «Алик, я бы не спешила делать выводы». Ольга смущенно посмотрела на него, потом ее лицо приобрело сочувствующее выражение. «Рано делать выводы». «Оля, расскажи мне, я прошу. Хочу знать, пожалуйста», — попросил Алик. «Что за странные игры вы обе ведете?» Он постарался больше не повышать голос, чтобы разговор не выглядел как беседа капитана с подчиненным, но на самом деле у него было желание тряхнуть Ольгу как следует за скрытность. Что-то случилось, а он об этом до сих пор не знал. «Она не дает себя исследовать. Она может подтасовать результат. Она позволяет подключать приборы, брать пробы. Она внешне не сопротивляется, но на деле выходит, что результаты смешные. Одни и те же. За сутки с человеком что-то да происходит. Столько событий, что он меняется. Люди сегодня и вчера разные. Сколько лет прошло? Обычный человек изменился бы до неузнаваемости в космосе, только не Эл. Она симулирует результаты. Она сама призналась». «Как такое возможно?» Алик поднял брови. «Для нее, по-моему, теперь многое возможно. Я не могу ее понять. Я только могу сравнить ее с прежней Эл. Смотрю и не вижу Эл. Я ее совершенно не узнаю. Это другое существо, и она не позволит установить, кто она на самом деле. Она не позволяет себя контролировать. Знаешь, Алик, я ее боюсь. Она говорит то, что от нее ожидают, не спорит. Однако о ней не удалось узнать ничего больше, чем она сообщила в первый раз. Она дала информацию, чтобы я к ней не приставала. Я уверена, что она оградила себя от всех. Она умеет. Ты спрашивала, зачем она это делает? Спрашивала. Эл заявила, что у нас нет права ее подозревать. А значит, и исследовать это лишнее. Я ей объясняла, что тесты и экспертизы нужны для того, чтобы определить, насколько она травмирована, чтобы ей помочь. Она усмехнулась. Она всегда молчит и усмехается, если не хочет отвечать на вопрос. Я ее друг, а чувствую себя чужой, даже полной дурой иногда. Мне постоянно кажется, что она играет со мной, как с куклой. И тобой тоже будет играть. А если ее поймать? Предложил Алик. А она знает, как потасовать результаты. Она на приборы действует и, значит, на людей сможет. Я иду к ней, строю гипотезу. Получаю тот результат, который жду, который я сама вообразила. А что с ней происходит по-настоящему, понять нельзя. Она считывает информацию несколько раз быстрее любого прибора или одаренного человека. При этом она производит впечатление, будто ей абсолютно все равно. Это не так. Но она все контролирует. Все. Алька, мне страшно. Вдруг это не Эл? Неужели она не понимает, возмутился Алик. Если она попадет в руки к инспекторам, они ее на клочки разорвут, по косточкам разберут, но отыщут изъяны и правду. В ответ Ольга усмехнулась той же усмешкой, какой усмехалась Эл. Она живо представила ее лицо и усмехнулась в ответ воображаемой усмешки капитана. Услышала голос, повторила следом одну из ее фраз. Интересно на это взглянуть. Ее не уличили в подлоге уже в академии. 10 лет назад не смогли доказать, что у нее в организме мутации. А тогда она избегала исследований. Теперь она не прячется. Она дает понять, что исследование – это бесполезная затея. Ольга тяжело вздохнула, подошла и уткнулась Алику в плечо. И вдруг заплакала. У меня ощущение, что она издевается надо мной. Она меня изводит. У меня в ее присутствии такое чувство, словно опять Нейба за спиной стоит. Мороз по коже. Прости, капитан, но я хочу просить тебя освободить меня от этой работы. Как друга прошу. Алик стоял ошарашенный и беспомощный. Внутри все сопротивлялось. Давно такое происходит? Он стал гладить Ольгу по голове. «Ну, перестань, говори». «С самого первого раза». Алик отстранил ее и заставил смотреть себе в глаза. «Ты скрыла?» «Почему, я не знаю!» Грозно сказал он, чем вызвал еще один приступ рыданий. «Какого черта, доктор? Мне было жалко тебя, ты ее любишь!» «А ну, прекрати реветь!» «Я что, дитя? Я тут капитан, дорогая моя!» «А ну, отдавай все результаты исследований! Ты там ничего не поймешь!» — рыдала Ольга. «Разберусь!»